Россия, сегодня только о себе. Бегутся головы крутые, а я хочу с тобою быть землей родимой, любоваться. Взамен не требуя любить, с тобой плакать и смеяться. Ты для меня всегда одна, как все.